Глава 16. Выла буря. «Это весьма забавно», — захохотал я и хлопнул в ладони. Сотни людей открыли глаза, и буря развеялась. Вновь хлопаю в ладоши, и вновь начинает выть буря. «Серёж, почему каждый раз, когда я с тобой связываюсь, мне хочется напиться?» — поинтересовалась недоумевающая Василиса, стоявшая рядом со мной на крыше башни. «Женский алкоголизм?» В ответ мне больно ударили по бочине. «Сразу драться. Тебе бы нервишки подлечить». «До того, как я тебя встретила, у меня были идеальные нервы». «Вот вечно во всем виноват Зябликов», — покрутил я головой и кинул взгляд на бурю. «Грубо говоря, мы притягиваем энергию с такой силой, что разгоняем даже ветер, и создается буря. Она кружит вокруг нас, подобно торнадо. Но стоит ослабить поглощение, как ветер развеивается». «Ощущение, что мы во всех мировых проблемах виноваты. Клевета на клевете». «А вот и я не удивлюсь, если это так», — выкрикнула она, но вдруг застыла, а пару секунд спустя подняла руку и вытянула палец, куда-то указывая. Я пригляделся, и в этом торнадо разглядел черные сгустки. «Ого! Демоны пожаловали! Ну-ка, ну-ка!» Обратившись к кактусам, покачал головой. «Не достанут. Чего бы такого придумать? А, сами напали!» «В бой!» — прокричал я, хлопая в ладоши, пробуждая народ. «Это у нас сигнал такой. Хлопок, и все открыли глаза. Хлопок, и все закрыли. И слышно его даже через бурю». Народ открыл глаза. Я не сразу понял, что происходит. Но когда увидели черные сгустки неведомой фигни, тут же оживились. Именно оживились, они обрадовались. Все же на них летели демонические хрени. Первыми сориентировались люди, пришедшие с Васей. И в чудищ полетели различные духовные атаки. За ними в бой вступили кактусы, иглами пронзая и повреждая демонические души. А уже потом был залп из сферы боли и игл от моих бойцов. Демоны маневрировали и пытались уйти от атак, а также вселиться в людей. Но те прятались у кактусов, а сами кактусы не подпускали близко сгустки тьмы, стреляя по ним иглами. Что не сказать про чудовищ? Они пытались атаковать, но в основном прятались. И в некоторых из них вселились демоны. Выглядело это жутковато. Тварь, похожая на лошадь, упала и начала дергаться в конвульсиях. Тело же чернело. И вдруг его за лапу зубами схватил монстр, похожий на помесь крокодила и енота. Он оттащил лошадь кактусом, и вскоре я увидел, как демон пытается выбраться из монстра. И он смог. Но вокруг были кактусы, и они его будто всосали в себя. «Хе, это интересно. Очень. И есть парочка идей, как это можно использовать. Но сперва...» «Что это там у нас такое?» «О!» «Что?» — спросила уставшая Вася, которая у меня вместо артиллерии. Она убивала тварей десятками, метая множество самонаводящихся духовных стрел. «Семена кактусов!» — заулыбался я, показывая ей. «Наша буря смогла их раскидать по округе». «Так они и раскидываются. Каждый день делаем это». «Да, но лишь от большого. А у нас весь лес этим занялся». «Поняла. Ой!» — воскликнула она, когда я дернул ее на себя, а рядом с неба упал демон. Настоящий. «Серёжа!» — перепугалась Вася и упала, когда я отпустил ее. А этот уродец выглядел злым, 2 метра ростом, крепкие мышцы, вытянутая морда и 2 пары крыльев. «Архидемон!» — выкрикнула она, а эта клыкастая морда впечаталась в пол. «Ой!» Недоумевал демон, чья морда поцеловалась с каменным полом, а я продолжил вбивать его рожу в каменную башню. «Вася, медитируй, иди, и женщинам скажи!» — выкрикнул я, а миг спустя демон вспыхнул своей силой, обжигая ею меня. Но я продолжил вбивать тварь в камень, очень и очень прочный камень. Взревел тот и прикусил язык. Мой барьер кое-как держался, и было, честно говоря, хреново. Силён монстр. Очень. Но только началась медитация внизу, как из чудовища высосало всю дымку, которой монстр окутался. Было забавно смотреть на его рожу, смесь шока и удивления. А затем эта рожа разбилась о каменный пол. Потом еще и еще. Оторвать руку или позвонок я не смог. Чудовище было слишком крепким. Но когда нам это мешало? Камень под его рожей крошился, но тут же восстанавливался, как и сама рожа. И пусть монстр был очень силен физически, но когда у тебя мозги в кашу, особо не посражаешься. Техника, отработанная множеством боев. Хе, мозг, в отличие от мышц, не накачаешь. Кости, да, можно укрепить. Но про сотрясение мозга слышали? Не нужно череп ломать, чтобы повредить мозг. Достаточно вбивать голову твари в пол, чтобы демон ничего не мог сделать. Могучее существо попросту становится безвольной куклой. «Сергей, что здесь бы...» «Ой!» Изумрудная примчалась наверх и упала на задницу. «Что?» — спросил я у нее, продолжая свое увлекательное занятие. Ответа не последовало. Она лишь пялилась на то, как я вбиваю рожу твари в пол, ну и рот свой открыла. Но минут через 10 нашла в себе силы подойти ближе. Она обошла нас, осмотрела там, осмотрела здесь. Пару раз атаковала духовными атаками и пришла в ужас. «Это точно архидемон?» «Наверное», — не отвлекался я, но уже зевал. «Скучно». «Да ты психопат!» — вдруг расхохоталась она. «Я поняла, как ты это делаешь. Это жульничество на грани с безумием». Я лишь посмотрел на нее и покачал головой. «Сама безумная. А у меня все по плану». «Ох, у меня аж потоп начался», — промурлыкала она и, подойдя ко мне, села на спину архидемона и, стянув мои штаны... «Хм, она неплохо. Вот только чокнутая какая-то. Кровь, осколки черепа и зубы — все это летит во все стороны, и даже ей в спину. Она мне минет делает. Да так жадно, будто ничего вкуснее не пробовала. Странная, очень странная. Но зато скрасила мою скуку». «Серёж, я...» — к нам поднялась Вася, и в этот момент изумрудная откатилась от меня и раскашлялась. К ней подбежала Василиса и начала бить по спине, пока та не откашлялась. «Почти захлебнулась», — постановала невысокая миниатюрная девушка. «Лучше бы ты задохнулась и сдохла», — выкрикнула Вася. «Да как я могла устоять?» — тоже выкрикнула девушка. «Ты посмотри на это! Он ломает психику!» Девушка замахала рукой, указывая на меня. «Если что, я тут беззащитен, и мне нельзя отвлекаться. Может, мне кто-нибудь вернет штаны на место?» — перебил я женщину. «Все же у меня тут монстр, и выгляжу я странно. Коленом прижимаю тварь, а руками вбиваю голову твари в пол. И при этом сняты штаны, и причиндал висит. Кто увидит, подумает, что я...» «Ой, а Сережа теперь по монстрам у нас?» — захихикала рыжая, поднявшаяся наверх. «Нет, просто есть кое-кто, кто решил воспользоваться моей временной занятостью». «Ох, Вася, Вася, не знала, что ты извращенка», — хихикала Лиза. «Это не я, она!» — возмутилась та. «Да я вижу, все лицо и одежда в до боли знакомой субстанции. Да и лужа тут немалая. Хорошая добыча, но столько потеряла. Ай-яй-яй, там же столько духовной энергии было». «Ой, правда», — призадумалась изумрудная. «Это как вообще?» «Потому что он странный», — вздохнула Василиса. «У нем энергия не держится и лезет изо всех щелей». «Странно. Я думала, что он просто плохо контролирует ее, но тут что-то иное». «Думаешь?» «Уверена. Он неплохо создает техники, и защита у него крепкая, хоть и квадратная. Но думаю, это из-за того, как высоки потери при создании более сложной структуры. Таким образом, он сделал меньше узлов, тем самым уменьшив рассеивание энергии и увеличив прочность конструкции». «Да. Большое количество точек соединения любой энергии ослабляет общую конструкцию, и она рассыпается», — согласился я и немного усилил удары черепушкой. А то монстр что-то рыкнул. «Нужно изучить этот момент. А то у меня от его доспеха внутри вопит мой внутренний перфекционист. Все симметрично и ровно. Ах, я вновь возбудилась». Девушка бросилась ко мне, но ее схватили за плечи и остановили. «Не ревнуй! Я исследование проводить!» — запротестовала мелкая извращуга. «Ну уж нет. Еще залетишь от нашего мужика», — возразила Лиза. «Да и как вообще можно таким заниматься на спине чудовища?» «Потому что она дура», — ответила Вася, державшая изумрудную. «У нее бешенство матки, поэтому на всех мужиков вешается». «Только на сильных. Мои инстинкты требуют мужика, сильного и плодовитого». «Ого, ты высшая, что ли?» — спросила Лиза, и Василиса уставилась на подругу. «Ну, высшая, на что? Это плохо?» Она вжала голову в плечи, а Вася словно окаменела. «Нет, пошли к подругам, познакомлю», — заулыбалась Лиза и утащила изумрудную. «Так я и остался со спущенными штанами. Точно. Есть же духовные руки. Постоянно забываю про них. Все, не привыкну к ним. Но пришлось постараться, чтобы штаны надеть и пояс застегнуть». К этому моменту очухалась Вася и подошла ко мне. «И ты туда же?» Ответом мне были спущенные штаны. «Да блин, я их только надел!» И Вася не такая миниатюрная, как изумрудная. Ей пришлось извернуться, чтобы оказаться между мной и чудовищем. Да и не такая умелая, но зато такая же странная. «Блин, я тут делом занят!» «Чудовище уби...» «Упс!» Раздался скрип, и череп монстра все же лопнул. А я, прижав к себе Васю, перевернулся на спину вместе с рыбкой, что заглотила червячка, а миг спустя нас окатило таким количеством энергии, что засияла даже башня. А нас не разорвало на части. Башня впитала в себя львиную долю энергии и... А это еще что? Оторвав от себя девушку, которая впервые в жизни непроизвольно сделала королевский горловой... В общем, я повернул ее к небу, а у нас тут башня бьет по небесам лучом энергии. Этот луч пробил накатившие черные облака, а затем разбил небо. «В смысле?» Ответом мне были осколки небес, которые, словно разбитое стекло, падали на землю, а за ними находилось небо. Ночное небо, полное звезд. Зачем здесь два неба? Так, стоп. Я не понял. Духовное пространство, оно что, находится на земле? Вась, ты что-нибудь понимаешь? Нет. А почему ты плачешь? Я не плачу, а слезы текут из-за того, что ты мне через горло чуть до желудка не достал. Не преувеличивай. Мы посмотрели на небо, да и не только мы. Внизу слышались возгласы людей, а затем на крышу вбежала изумрудная с моими девчатами. Все смотрели на небо с открытыми ртами. Но дыра в небе постепенно зарастала, пока ночное небо вновь не было закрыто ярким голубым небом. «Кто-нибудь понимает, что произошло?» — поинтересовался я. «Да», — ответила Вася и поднялась. «Мы с Ники и Марио не могли понять главную функцию башни. Ее создатель хотел чего-то добиться, открыть тайну, но ему не хватило на это сил. Однако у убитого демона их было в достатке». «Так все-таки мы на земле? Я думала, это мир душ или что-то вроде ада рая», — вмешалась Лиза. «Я так и думала», — хмыкнула Аня. «Иначе как можно материализовать предметы из рая?» «Согласна», — кивнула Оля. Остальные выглядели кто как. Но многим девчатам было плевать. Я тем временем надел штаны и подошел к монстру. После того, как в трупе не осталось сил, его кости стали менее прочными. Ненавижу демонов. От них совсем нет добычи. Так что сбросил труп архидемона вниз к кактусам. «Ай!» «Упс!» Миг спустя к нам подлетел тот белобрысый старик. «Это что, архидемон?» — поинтересовался он с монстром в руках. «Был», — улыбнулась Оля. «Теперь мусор. Выбросите каку». «А можно я его заберу? Хочу вскрыть». «Забирай, если нужно». «Да, спасибо». Он исчез вместе с трупом, но сразу вернулся и завалил нас вопросами. В итоге все переросло в долгую дискуссию. И мы пришли к выводу, что башня — это не то, о чем мы думали. Это не место для тренировки, а маяк. Но никто не мешает нам его использовать для тренировок. Что мы и будем делать. А еще обидно за архимдемона. Очень уж много в нем было энергии. Мы могли бы стать сильнее. «Или умереть все», — возразила Вася. «Не, Сергей у нас резиновый», — улыбнулась Оля. «Как и одна полторашка. Иначе не объяснить, как тебя вмещается его дрын», — хмыкнула Аня. «Дура, не при посторонних же». Блондинки начали драться, а мы поспешили вниз. Там кое-что интересное началось, а именно расширение леса. Из-за нашей бури везде начали расти маленькие островки леса. Но и наш лес вырос раза в полтора. Да и чистого неба над нами стало куда больше. «Вы как, устали?» — обратился я к недоумевающим приручителям. «Сергей Владимирович», — подошел ко мне немолодой приручитель. «А что произошло?» «Как что? Небо рухнуло. Но не обращайте внимания. Это дела духовных практиков. Ваша задача — становиться сильнее. То место, куда мы летим, возможно, будет крайне опасным». «Понял. Хорошо. По местам, ребята. Продолжаем?» Он разогнал зевак, которые, заняв места у кактусов, продолжили медитировать, поглощая энергию. Ну и мы продолжили. Вскоре вновь началась буря. Вот только открыв глаза в помещении для медитации, я увидел горящий взгляд, приоткрытый рот и ощутил горячее дыхание. Мне сегодня, видимо, вообще не нужно штаны надевать. Проще было дать изумрудной то, что она хочет, чем отбиваться во время медитации. Так что в рот кляп, руки на талию, и через 20 минут я вновь приступаю к медитации. Думал я. «Да что за день сегодня такой?» Я устало рассмеялся и поцеловал Василису, которая уже пристроилась на моих ногах. «Ревность», — ответила та и продолжила целоваться. «Я следующая», — захихикала Лиза, а там и остальные глазки приоткрыли. «Карусель, карусель, это радость для нас», — напевала улыбающаяся Николь. «Монстра убил, тайну открыл, осталось всех женщин отлюбить, и день будет удачным». Я рассмеялся и принялся обслуживать очередь. Не человек, а конвейер. Но даже так я мог поглощать немалое количество энергии, которую притягивала башня. Так что двух зайцев... Хотя зайцев, точнее, крольчих, тут тьма. Пока медитировали, наш дирижабль летел. Мы постепенно пролетели через земли индийцев и добрались до моря. Впереди были острова, на которых водятся летающие твари. Но наши зенитки должны справиться. Если нет, то приручителям придется вступать в бой. Не зря же я им дал кучу летающих питомцев, тем более таких сильных. И да, монстры напали. Я думал поймать часть и приручить, но нет. Слабые, капризные и неинтересные. Прогнали, а самых борзых убили. А когда мы вышли в Индийский океан, стало поспокойнее. Тут главное сильно не опускаться к воде. Иначе может вылезти тварь, которая заглотит наш дирижабль, как изумрудная мой дрын. И нет, она не отстала от меня. Ее инстинкты высшие сводили ее с ума рядом со мной. Но при этом у нее что-то вроде клятвы. Пока она не достигнет определенной стадии развития, никаких детей, семей и прочего. Из-за этого исходит с ума. Проблемная, в общем. И в реальности я с ней ни за что не встречусь. Вот только... Духовный мир реален. Стоп. Если я прилечу в Антарктиду и обнаружу там духовное пространство, я... Даже не знаю. Объявлю награду, чтобы деда поймали, связали и доставили мне. Я созову весь род, и мы коллективно начнем над ним издеваться. Причем весьма жестоким способом. Альма сошьет, к примеру, костюм эротичного морячка, и мы наденем в него старика и будем делать фотки. И это лишь начало. Отдадим ему на присмотр всех внуков. Ух, даже мне стало плохо от таких мыслей. И вдруг наш дирижабль тряхнуло. Я вышел из медитации и кинулся на мостик и занял место. «Генерал, открылась магическая аномалия!» — доложил один из операторов. Но я и сам видел. С неба падали настоящие айсберги. «Какой-то слишком уж большой у них тут град!» Отозвав ПЖМ, призвал их на крыше. Альма с Блэр тут же принялись сбивать куски льда размером с автомобиль. Нами не звал, Она плохо работает на дистанции. Зато приручители помогли, призвав 7 десятков питомцев, способных атаковать магией. Помимо этого, по льдинам начали бить пушки. Наша цель — это разбить крупные льдины, лишь они способны серьезно навредить дирижаблю. Так что и я вскоре оказался наверху. Ну и блондинки со мной. «Я уже неплохо колдую», — сказала Оля, и, перенеся в руку алмазный посох, ударила ветром, сдув 5-тонную льдину. Аня также начала отталкивать льдины. Но она куда более искусна в магии, чем Оля. С помощью своей силы она отращивала на падающих льдинах крылья, и те просто пролетали мимо нас. А я бил молнией и огромным щитом защищал девчат от обломков льдин поменьше. Но вот питомцев я не мог защитить, и некоторые из них получали ранения и гибли. Все же, когда на голову падают 10-килограммовые куски льда, может и прибить. Впрочем, и прибивает. За 20 минут этой бомбардировки мы потеряли половину питомцев, убитыми или ранеными, и дирижабль получил кучу повреждений. Капец. И это мы только в начале пути. Пришлось приземляться на необитаемых островах, известных как Мальдивы. «Мамочка, как здесь красиво!» Ева, поднявшаяся на смотровую площадку дирижабля, закричала от восторга и раскинула руки в стороны, наслаждаясь теплым соленым воздухом. «Да, невероятное зрелище», — добавила Аня. Альма вела записи в дневник, поглядывая на пейзаж. Мы приземлились на большом пляже лагуны крохотного острова. Здесь было бескрайнее мелководье лазурного цвета. А вода настолько прозрачная, что видны красивейшие кораллы и различные обитатели этих мест. «Купаться», — заявила Лиза, но я покачал головой. «Сперва разведка. Мы не знаем, что здесь водится. В семейных архивах тоже пусто. Поэтому дирижабль не покидаем». Девчата расстроились, но все поняли, а смотровую площадку постепенно заполняли люди. Я же спрыгнул на берег. Корни дирижабля уже впились в землю, дабы подкрепиться. Ну а герцог Воронин со своими механиками принялся ремонтировать свое лучшее детище. Он даже Светлану нянчит, как будто она его внучка. Погода здесь была прекрасной. Тепло, но при этом солнце не пыталось меня сварить. Пляж чудесный, море тоже, а лес — сплошные пальмы. Взмахнув рукой, призвал дриад, которые тут же заозирались. «Солнышко!» — обрадовалась семерка березок. «И водичка!» — добавила высокая и стянула с себя платье. «Так, у нас разведка!» — строго заявил я. «Разведка?» — дриады переглянулись. «Нам определенно нужно изучить, что там в воде, ведь так?» — предложила подлая. «Определенно!» — согласились с ней женщины и, скидывая с себя платье, бросились в воду. «Какая теплая! Ой, кораллы острые! Рыбонька, ты такая красивая! И какие у тебя большие зубки! Ай, спасите! Бей, падлу!» В воде началась суета, а я покачал головой и, взяв Николь, направился в лес. Но он не шибко большой был. Остров лишь 3 километра в диаметре. Однако живности здесь хватало. Вот только как понять, что делать с ними? «Что скажешь?» — спросил ее змеи, связанный в бантик. «Шш!» Она все еще была в шоке и смотрела на меня с искренним недоумением. «Змея же, не маленькая. В пасть кулак взрослого человека залезет. Мой нет». Окрас змеи, кстати, был необычный, словно цветочный камуфляж. Монстр упал на меня с пальмы и попытался обвить шею да укусить, ядовитая скотина. «Говоришь, тебе надо съесть?» — заулыбался я. «А ты вкусный?» «Ш-ш-ш-ш!» — запротестовал тот. «Невкусный, значит? А кто здесь есть вкусный?» «Ш-ш-ш!» «Как никто? Значит, ты будешь вкусным?» «Ш-ш-ш!» Змея чуть сознание не потеряла, но вдруг оживилась. «Ш-ш-ш-ш!» Тяжело было понимать ее мысли, все же глупая змеюга. «Это вам не Ураборос. Однако я уже опытный в этом деле, так что справился». Развязав змею, позволил ей показать мне одно место. Оно находилось на другой стороне острова, и там небольшой залив, полный водорослей. Змея погрузилась в воду и поплыла, а я пошел, и кто-то меня цапнул за ступню. «По Поднимаю ногу, а там краб. Фиолетовый краб с водорослями, растущими на панцире. Ш-ш-ш. Вкусный, да? Ну, ладно, посмотрим. Отодрав от ноги краба, весящего 10 кг, ударил по нему сферой боли, убивая. Ну, еще парочку собрал. Свободно. Но если ты приблизишься к нам или кто-то из твоих сородичей, съедим. Всех съедим. Ш-ш. Змея тут же нырнула в воду, спрятавшись. А я пошел в лес, где встретил Николь. «Есть что?» «Ядовитых растений нет. Зато есть грызуны. Не опасные, правда. Их змеи едят. И крабы», — кивнула она мою добычу. «Думаете, крабы тут главные хищники? На ней деревья кромсают?» «Эти? Видимо, тут есть особи и побольше». Я взглянул на поврежденное дерево. Его будто напополам разрубили. Но было это очень давно. «Скорее всего. И еще. Я собрала образцы из семена. И тут есть очень интересные корешки». Она привела меня в центр острова, там, где я ранее нашел ту змею. Николь указала на неприметное растение, которое я аккуратно вытащил из земли. Его корень походил на морковку мутанта. Я слегка надрезал ножом и облизнул потекший сок. «Хм, интересное растение. Есть еще что?» «Нет, этот корень выпил все из этого острова». «Такой маленький, а такой прожорливый. Как вернемся, посмотрим, на что он способен». Я передал Николь корень, а сам занялся сбором бананов и кокосов. Все оказалось съедобным и вкусным. Ядовитых насекомых здесь нет, паразитов я тоже не нашел. Впрочем, это лишь крохотный остров. Тут не может быть богатой фауны. А вот море... «Дриады, да ваша же мать!»